Вслед за этими словами с ней началась сильнейшая истерика. В театре произошло общее смятение. Сострадание, удивление и, главное, смутное сознание, что в этом внезапном появлении женщины ясно выказывается перст Божий, и что оно прямо связано с прошлым Дон Жуана Лорена, поразили присутствующих. «Унесите ее, кто она? Что ее так поразило?» — кричали со всех сторон. Представление было прервано. Мольер, игравший Лепарелло, крикнул доктора и попросил зрителей, сидевших ближе к сцене, перенести больную в фойе. А потом с помощью театрального доктора бесчувственную женщину вынесли из театра. Ее сопровождали двое мужчин – старик, вероятно, отец, и молодой сильный мужчина. С виду они принадлежали провинциальному дворянству. Оба ухаживали заботливо за больной, благодарили присутствующих за внимание, но упрямо молчали о причинах этого происшествия. Полицейский комиссар сопровождал их в фойе. Мало-помалу публика успокоилась, заняла свои места, и представление пошло своим порядком. К совершенному удовольствию незнакомцев в фойе никого не было. Больная пришла в себя и, закрыв лицо обеими руками, тихо плакала. Старик успокаивал ее, и младший спутник, обернувшись к доктору и комиссару, угрюмо проговорил: «Благодарю вас, господа, и сожалею, что мы подали повод к такому беспорядку, но потрясение было слишком сильно даже для моих нервов и пробудило в нас слишком тяжелое воспоминание. Кстати, позвольте заявить вам, что я Николь де Бонфлёр, некогда драгунский ротмистр в Монпелье, теперь же собственник небольшого поместья Авре в Севеннах. Позвольте покорнейше просить вас доставить мне как можно скорее возможность переговорить с Мольером. Скажите ему, что мне необходим его совет в деле, близко касающемся Дон Жуана, в деле, не терпящем отлагательства. Не примешались ли к нему криминальные обстоятельства?» – быстро спросил полицейский комиссар. «Очень может быть, все зависит от сообщения, которое сделает мне Мольер». «Николь, Николь», – прервала его дама, – «прошу тебя, только не здесь, не так явно». «Оставь меня, дорогая. Сам Бог указывает нам путь, которым мы добьемся справедливости». «Предоставь ему полную свободу действий, милая Жервеза», — подтвердил старик. «Ты должна, ты обязана поступить так ради самой себя, ради своей чести. Есть же, наконец, законы и во Франции». «Совершенно верно, милостивый государь», — проговорил полицейский комиссар. «Относительно же гласности можете быть совершенно спокойны. Об этом происшествии узнают только те, кому это внесено законом в обязанность». Как только упал занавес, Мольер появился в комнате. Он не успел даже стереть белил и только накинул плащ на свой костюм Лепарелло. Бонфлёр быстро схватил его за руку и, отойдя в амбразуру окна, заговорил тихим, умоляющим тоном. Слова его, видимо, производили сильное, потрясающее действие на Мольера. Удивление, ужас, гнев быстро мелькали на его лице. «Можете ли вы клятвенно подтвердить то, что сейчас рассказали? Повторите ли вы ваш рассказ всем, кому надо, хотя бы самому королю? Повторю кому угодно, лишь бы добиться справедливого суда. Вы добьетесь его, я уверен. Господин комиссар, позвольте просить вас последовать за мной на сцену. Вы же мои новые друзья, если хотите достичь цели, приведшей вас в Париж, если хотите восстановить вашу честь, следуйте за доктором. Доктор, будьте добры, приведите этих господ в мой дом и позаботьтесь о больной даме. Не более, как через час я буду с вами, и мы начнем дело, в котором нам да поможет Господь».